Я тщательно запомнил планировку виллы и быстро определил местонахождение своей цели. Согласно информации от охраны, Хироси был в своей комнате, а местоположение Масата оставалось неизвестным. Если его нет в кабинете, то он должен находиться в гостиной. Я перепрыгнул через два балкона, бесшумно нейтрализовал четырех телохранителей и оказался на третьем этаже, неподалеку от большой комнаты. Сейчас 10 часов вечера, но комната все еще ярко освещена. Тень от дерева сделала меня практически невидимым в лунном свете. Холодный ветер, дувший в окна, слегка приподнял занавеску, открыв мне вид на комнату. Я стоял на балконе и наблюдал за происходящим. В большой спальне с экстравагантным декором я увидел знакомую фигуру – Хироси. Хироси не заметил меня за дверью балкона. Его отвратительное лицо, сосредоточенное на том, что он делал, могло заставить нормального человека вскипеть от злости. На огромной кровати лежала бледная женщина, связанная в форме буквы. Ее руки и ноги были крепко связаны черными кружевными чулками. Материал был эластичным, но прочным. На ее конечностях виднелись следы крови от тугих пут. Ее белая кожа покрылась багровыми синяками, и было ясно, что она подверглась жестокому обращению. Ее крашеные волосы были в беспорядке, лицо покраснело от борьбы и пота. Во рту у нее были трусы, и она могла только издавать приглушенные стоны «у-у-у». Когда я увидел эту женщину, я испытал странное чувство узнавания. Я вспомнил, что уже встречал ее в небольшом баре. Тогда она пыталась привлечь мое внимание. Это была та самая женщина, которая позже натравила на меня Лысого и его группу накачанных парней. Как оказалось, она была сестрой Лысого. Меня удивило, что Хироси был связан с ней. Очевидно, Хироси плохо обращался с этой привлекательной и кокетливой женщиной. Он стоял на кровати полностью голый, окруженный резиновыми дилдо и секс-игрушками разных размеров. Некоторые из них были размером с сосиску, а другие – толщиной с руку, и все они были покрыты смазкой. Простыни на кровати тоже были влажными. Телосложение Хироси было худощавым, как у человека, который часто поддается разврату. Его обнаженное тело было расслаблено, а младший брат выглядел жалко и висел как маленький червячок. «Ха-ха-ха, ты свинья, кричи, кричи, ты посмела найти другого мужчину за моей спиной. Посмотрим, буду ли я пытать тебя до смерти или трахну до смерти». Лицо Хироси исказилось от безумия, и он начал яростно бить женщину по лицу, груди и между ног, крича и ругаясь. «Играть с тобой, это значит проявить к тебе уважение. Как только завтра я получу эту девушку Цурука, я отдам тебя своим друзьям, чтобы они тебя трахнули. Я один не могу удовлетворить тебя, поэтому мои друзья будут овладевать тобой по очереди. Посмотри на свой жалкий вид. Если бы не я, кто бы стал с тобой играть?» Хироси кричал, тяжело дыша, словно одержимый демоном. «Ты хочешь поиграть? Сейчас я засуну в тебя ногу». Женщина, казалось, желала смерти от боли и стыда, но у нее во рту были трусики, пропитанные мочой. Она хотела кричать и рыдать, но отвратительный запах вызывал у нее рвоту, и слезы текли на простыню. Ее тело дрожало от плача и ужаса. Когда я увидел, что эту женщину собираются убить, я понял, что не могу этого допустить. Возможно, она не заслуживала сочувствия, но Хироси точно заслуживал быстрой смерти. В тот момент, когда он схватил черный хлыст с кровати и приготовился ударить, стеклянная дверь позади него внезапно распахнулась с громким звуком. «Кто здесь?» Хироси в ужасе обернулся и, увидев меня, испугался до смерти. «Что, прошло всего несколько дней, а ты уже не узнаешь меня?» — спросил я с усмешкой. В комнате стоял удушливый запах гормонов и мужского одеколона, от которого у меня щипало в носу. Я понял, что источником этого запаха были эти двое. На мгновение Хироси застыл, затем взял хлыст в защитную позицию и начал осторожно отступать. «Ты, это ты, как ты здесь оказался?» — спросил он. Женщина на кровати перестала плакать, когда увидела меня. Она узнала меня, ведь в тот день я сильно разозлил ее, и она не смогла уговорить своего брата отомстить мне. Если раньше я вызывал у нее отвращение, то сейчас она, казалось, увидела во мне спасителя. Я с насмешкой взглянул на перепуганного Хироси и рассмеялся. «Сопляк, в парке я говорил, что ненавижу, когда мне угрожают». «Я не угрожал тебе», — попытался оправдаться Хироси. «Ты угрожал семье старины Нагаи, а они мои друзья. Это равносильно угрозе мне», — ответил я. В глазах Хироси промелькнуло злобное выражение, он усмехнулся. «Ты думаешь, что сможешь уйти после того, как вошел? Стоит мне закричать, и люди моего отца сделают из тебя решето. Попробуй, сказал я, медленно подходя к нему. Тебе тоже нравится Цурука? Хочешь быть героем? Мечтай. Я схвачу ее, сделаю ей ребенка и отдам своим людям, закричал Хироси. Распахнул дверь и попытался сбежать, но я мгновенно преодолел расстояние до него и с силой ударил его по лицу. Хироси был ошеломлен, как я так быстро оказался рядом с ним. Половина его лица покраснела и распухла. Он в панике забился в угол и закричал: «Не подходи ближе, люди моего отца скоро будут здесь, они убьют тебя». Я выплюнул слюну ему в лицо, подошел ближе и посмотрел сверху вниз. Хироси съежился, не осмеливаясь поднять голову. «Сначала я хотел дать тебе быструю смерть, но твои слова изменили мое мнение. Тебе нравится играть с женщинами? Тогда начнем с того, что ты больше не сможешь этого делать». С этими словами я сильно пнул между ног Хироси. Его крик был подобен вою волка, попавшему в медвежий капкан. Хироси рухнул на пол и свернулся калачиком. Его лицо исказило боль. Я остановился и перевел взгляд на женщину. Ее лицо было бледным от страха. Я улыбнулся ей, стараясь успокоить. «Не бойся, я здесь не для того, чтобы тебя убить». Она дрожащим голосом попросила пощады. «Я прошу тебя, не убивай меня. Я уже сказал, что тебе ничего не угрожает», ответил я, нахмурившись. «Ты знаешь, где сейчас Масата?» Женщина немного успокоилась, убедившись, что я не собираюсь ее убивать. «Я думаю, его можно найти в кабинете на верхнем этаже». «Как я и думал, охранники были правы», пробормотал я, направляясь к двери. Она удивленно взглянула, заметив, что я не собираюсь убегать. «Ты не собираешься уходить? Почему я должен уходить?» Усмехнулся я в ответ. «Звуки могли привлечь его людей сюда», взволнованно сказала она, оставаясь связанной. Я лишь равнодушно рассмеялся. «Будет лучше, если Масата придет сюда лично». С этими словами я вышел, закрыв за собой дверь. Кабинет Масата находился в центре верхнего этажа. Пройдя коридор, я направился к лестнице. Неудивительно, что перед лестницей стояло много людей, одетых в те же черные наряды, и у них было оружие, от электрошокеров до кастетов. Я не был настолько наивен, чтобы полагать, будто люди Масата не будут вооружены. В Японии есть строгий контроль над оружием, не каждый мог иметь доступ к нему. Я посмотрел на стоящих передо мной бойцов и подумал о том, чтобы просто сбросить их с лестницы. Я давно не дрался, и когда я увидел, что ко мне приближаются 20 или 30 человек, то почувствовал прилив бодрости. Когда на меня напали, я легко уклонился от их ударов благодаря быстрым и точным движениям. С легкостью обходя противников, я использовал их же атаки против них самих. Некоторых удалось нейтрализовать, других обезоружить, а третьи даже нанесли вред своим товарищам. Моя тактика была простой и эффективной, без ненужной сложности или расчетов. Коридор быстро превратился в хаос, но я остался неуязвим для их атак электрошокером. Ошибка могла привести к серьезным последствиям для их же людей. Крики и стоны раздавались по коридору. В итоге из 30 нападавших осталось только несколько человек, которые спрятались в углу. Остальные лежали на полу, не в силах подняться. Я хлопнул в ладоши и взглянул на оставшихся пятерых с улыбкой, которая не могла скрыть мой безжалостный взгляд. «Ребята, пришли поиграть», — сказал я, вызывающе улыбаясь. Они молча покачали головами, стараясь улыбаться, хотя их лица больше походили на маски страха, чем на улыбки. Я без труда поднялся на четвертый этаж и сразу же нашел вход в кабинет. Дверь была сделана из прочной стали и могла выдержать даже пулю. Заметив камеру наблюдения в коридоре, я изобразил на лице скучающую улыбку. Масата, должно быть, очень хитер. Он знал, что я проник в здание, и вместо того, чтобы сразу избавиться от меня, отправил более 30 своих людей, чтобы они меня измотали. Сейчас он прячется за этой стальной дверью, вероятно, приготовив какую-то ловушку внутри. Если бы на моем месте был другой, этот его поступок был бы оправдан. Но он явно не представляет, на что я способен. Если бы он знал, он бы уже давно сбежал. Стальная дверь передо мной казалась неприступной, но это меня не пугало. Если бы это было месяц назад, то Синдзира было бы труднее взломать ее. Но сейчас, благодаря моим знаниям, такая преграда для меня больше не проблема. Я сделал глубокий вдох и нанес молниеносный удар ногой прямо в толстую стальную дверь. Раздался громкий грохот, и стальная дверь поддалась под моим прямым ударом. Мраморная стена позади нее задрожала, появились трещины, и на пол посыпались крошки. Я удовлетворенно убрал ногу и подошел к двери. Легкий толчок, и вот уже облако пыли поднялось в воздух, когда стальная дверь с грохотом рухнула в комнату. Я действительно ворвался внутрь с силой. Внутри ярко освещенного кабинета, как и ожидалось, стояло несколько человек. У младшего брата отличные навыки, раздался спокойный, но мрачный и хриплый голос. Это был мужчина за большим дубовым столом. Мне потребовалось мгновение, чтобы понять, что это Масата. Кроме пепельно-серых волос, он был очень похож на своего сына Хироси. Его телосложение не было внушительным, но он излучал коварство и опыт. Позади Масата стояла шеренга из более чем 10 телохранителей в костюмах. Серьезные выражения лиц и руки в карманах пиджаков выдавали их готовность в любой момент вытащить оружие. Меня удивило, что мужчина, стоявший ближе всех к Масата, был тем самым лысым, которого я встретил в баре. Теперь он стал одним из самых доверенных людей Масата. Когда лысый увидел меня, его лицо выразило испуг и недоверие, но он старался не показывать это. «Прости за дверь», — усмехнулся я, медленно входя в кабинет. Масата улыбнулся, но его улыбка не затронула глаза. «Ничего страшного, старое уходит, новое приходит. Не беда, что дверь сломалась, если кто-то за это заплатит. А если я не заплачу, тогда скажи мне, зачем ты пришел в мой дом, и я приму решение». Масата, казалось, успокоился и собрался с мыслями. Затем он хлопнул костлявой рукой по столу. «Я, Масата, уже 30 лет в преступном мире, и я не из тех, кто поступает необдуманно. У тебя необычные способности. Я бы предпочел быть твоим другом, а не врагом». Я равнодушно кивнул и огляделся. Книжные полки занимали все стены кабинета, на них стояли различные коллекционные предметы и книги. На маленьком столике лежали принадлежности для каллиграфии. «Похоже, ты много читаешь и хорошо образован», — заметил я. Масата нахмурился. «Даже в преступном мире нельзя полагаться только на храбрость». Он не понимал, что я имел в виду. Я с глубокомысленным видом кивнул. «Если бы у твоего сына Хироси была половина твоего ума, то ты остался бы жив сегодня», — ослепительно улыбаясь, — сказал я. Изначально на лице Масата не было ни одной эмоции, но теперь оно стало серьезным, как будто над его головой сгущались черные тучи, готовые вот-вот обрушиться грозой. «А что насчет моего сына? Хироси затаил на тебя обиду?» Я покачал головой и ответил. «Объяснять долго и сложно. Если бы не он, ты мог бы жить спокойно. Младший брат, похоже, ты не осознаешь своего положения. Правда?» — сказал я, уже отойдя на несколько метров от стола. Я остановился, улыбнулся и спросил. «И какое же у меня положение?» Масата хлопнул в ладоши, и телохранители синхронно вытащили пистолет-пулеметы. В мгновение ока на меня нацелились черные дула. Глава 12. Трудовые будни. Телохранители вытащили пистолеты-пулеметы и направили на меня стволы. Если бы они одновременно нажали на спусковой крючок, они бы изрешетили мое тело меньше, чем за полсекунды. «Ты действительно умеешь сражаться», — сказал Масата, медленно вертя кольцо из зеленого нефрита на большом пальце правой руки. «Я думал сделать тебя своим наемником, но ты не приспособился к ситуации. Братец, неужели ты думал, что у моих людей нет оружия? Ты считаешь себя умным?» Не удержавшись, засмеялся я. Лицо Масата стало зловещим. «По крайней мере, я не настолько глуп, чтобы в одиночку идти против десятка вооруженных людей. А что если я действительно решусь на это?» — спросил я с интересом. Масата раздраженно ударил кулаком по столу. «Я не намерен вести с тобой пустые разговоры. У тебя два варианта. Расскажи мне, почему ты здесь, и я сам решу, как тебя наказать. Или ты получаешь пулю от моих ребят». «Я тоже предлагаю два варианта», — улыбнулся я, посмотрев на вооруженных телохранителей. «Первый, вы направляете оружие на этого старика, и я оставляю вас в живых. Второй, вы все погибаете. Кажется, больше нечего обсуждать». Масата уже был готов отдать приказ, как вдруг ощутил холод дула на затылке. «Тигр, ты!» Лысый, который до этого стоял за спиной Масата, теперь прицелился в него самого. «Тигр, что все это значит?» Масата вцепился в подлокотники, его пальцы побелели от ярости. С холодным блеском в глазах лысый сказал: «Это значит, что я выбираю первый вариант, предложенный им. Я хочу жить». «Ха-ха», — рассмеялся Масата сквозь гнев. «Ты с ума сошел? Думаешь, убив меня, вы сможете скрыться от вооруженных людей?» Глаза лысого сузились. «Я готов поспорить, что он говорит правду». Я был полностью поглощен наблюдением за этой драматической сценой. Внезапно меня осенило, и я обратился к Лысому. «Лысый, если ты выстрелишь и убьешь своего босса, я гарантирую, что ты выживешь». В этот момент остальные телохранители Масата очнулись от шока. Два пистолета мгновенно были направлены на Лысого, готовые выстрелить в любой момент. Масата, широко раскрыв глаза от гнева, зловеще рассмеялся. «Тигр, ты столько лет служил мне и предал в такой момент. Я не думал, что ты так поступишь. Опусти пистолет сейчас. Как только ты спустишь курок, мы оба умрем». Лысый взглянул на меня. Увидев, как я смотрю на него, на его лице сначала появилось сомнение, а потом решимость. «Босс Масата, позвольте мне отправить вас на заслуженный отдых». «Ты!» — раздался выстрел, потрясший весь дом. В тот момент, когда никто не ожидал, я переместился словно призрак. Два пистолета, направленные на Лысого, внезапно устремились в потолок. Когда Лысый спустил курок, двое тех, которые должны были его убить, неожиданно выстрелили вверх. Как только прозвучали выстрелы, все боевики обнаружили, что я оказался у них за спиной. Я стоял среди них и неожиданно выхватил пистолеты у двух мужчин. Оружие словно ожило и направилось на толпу. Бам-бам-бам, прозвучали выстрелы. 10 человек упали на землю. Все пули попали в одно и то же место, висок. Все произошло очень быстро, как будто это была сцена из ускоренного фильма. Все, кто стоял, рухнули, а те, кто должен был упасть, остались на ногах. Капля холодного пота стекла по щеке Лысого, когда он ошеломленно обернулся и посмотрел на меня. Я стоял в стороне с расслабленной улыбкой. Лысый сглотнул. Его сердце словно остановилось, он не мог поверить своим глазам. Как я мог такое сотворить? Я, как будто ничего не случилось, отбросил пистолеты, пнул тело Масата, подвинул стул и сел. «Как тебя зовут?» — спросил я с теплой улыбкой. Лысый вдруг пришел в себя, отступил в сторону и наклонился, искренне выражая поклонение. Дрожащим голосом он произнес: «Я, меня зовут Чикахару, в криминальном мире меня называют Тигром». «Сколько лет ты следовал за Масата?» 8 лет, наконец, с нормальным дыханием ответил Тигр. «Значит, ты старший среди его приближенных. Почему ты сразу доверился мне, думая, что я смогу одержать победу?» Чикахару глубоко промычал и поднял голову. На его лице появились следы отвращения. «Я вручил свою жизнь Масата, помог ему убивать других, помог ему завоевать территорию. Но незаконно рожденный сын Маста накачал наркотиками и изнасиловал мою единственную кровную сестру. Кроме того, он обращался с моей сестрой как с сукой. Масата сказал, что подарит моей сестре хороший дом, и я изначально поверил ему, но Хироси просто не человек. Он в принципе не видел в моей сестре человека. Он играл с ней, когда ему этого хочется, а потом бросил ее, как только ему стало скучно. Эти отец и сын погубили моего единственного родственника. Я давно хотел избавиться от них». При этих словах глаза Чикахару покраснели, и из них потекли слезы. «Почему такой взрослый мужчина, как ты, плачет?» — спросил я, не сдержав вздоха. Я знал, что Чикахару переживает за свою сестру, и его печаль была искренней. В такой сложной ситуации обычный человек не решился бы на открытое предательство. Чикахару поднял голову, смахнул слезы и сказал: «Босс, отныне моя жизнь принадлежит тебе. Я не пожалею об этом, даже если придется работать как вол или лошадь». Я не смог сдержать смех и сказал: «Ты так быстро меняешь боссов. Откуда ты знаешь, что я хочу быть твоим боссом? Откуда ты знаешь, что мне нужен такой человек, как ты?» Чикахару замешкался, а потом с отчаянием сказал: «Кроме сражений, убийств и захвата территорий, я ничего не умею. Если босс не возражает, позволь мне быть твоим телохранителем». «Ты думаешь, мне это нужно?» — спросил я. Лицо Чикахару побледнело. Он вспомнил о моих боевых навыках и тихо сказал: «Тебе это не нужно». Видя его подавленное лицо, я начал симпатизировать этому прямому мужчине. Самое главное, он был смелым, но осторожным и знал, когда отступать. В тот раз в баре он заметил мои необычные боевые навыки, благоразумно извинился, не проявляя опрометчивости. Сейчас, ради своей сестры, он показал свою истинную натуру, решительно доверившись мне и поставив на кон свою жизнь. Немного подумав, я встал и сказал: «Чикахару, хотя я не хочу заниматься криминалом, но другие могут взять это на себя». «Босс, что ты имеешь в виду?» Чикахару почувствовал надежду и поднял голову. Я прошелся по комнате и сказал: «После ухода Масата, криминальный мир этого района превратится в хаос. Мне нужно, чтобы ты занял его место». Обеспокоенный, Чикахару спросил. «Босс, захватить территорию несложно. Благодаря тебе все его главные приспешники мертвы, и я единственный, кто остался. За эти годы я заработал неплохую репутацию и смогу удержать территорию. Но я не знаю, как управлять бизнесом, которым занимался старик. Не беспокойтесь об этом», — сказал я с улыбкой. «Вам нужно только держать эту территорию под контролем. Остальное — не ваша забота, я дам вам инструкции». «Есть кто-то другой?» — неуверенно спросил Чикахару. «Разве не ты нами руководишь, босс? Есть кто-то более подходящий для этой роли, чем я?» — ответил я. «В будущем вы будете действовать по указаниям этого человека». Не дожидаясь его ответа, я записал номер своего мобильного на листке бумаги и протянул его Чикахару. «Вот, это мой номер. Зови меня просто Синдзира. Я не Масата и не хочу, чтобы вы были моим приспешником». Чикахару взял листок, крепко сжал его и улыбнулся. «Да, босс, то есть, господин Синдзира». Я удовлетворенно кивнул. «Принимай решение самостоятельно. Если будут проблемы, звони мне. По пустякам не беспокой». Чикахару слушал внимательно, не выказывая неповиновения. Я взглянул на часы на стене, почти полночь. Вспомнив свое обещание Тацука, я почувствовал тепло в сердце. «Поздно уже, мне пора. Твоя сестра, вероятно, еще у Хироси. Я его вырубил, но не убил». При упоминании Хироси в глазах Чикахару промелькнул холод. Он серьезно кивнул. «Господин Синдзира, мы с сестрой благодарны вам за новую жизнь. Если когда-нибудь понадобится моя помощь, скажите, не откажусь, даже если это будет прыжок в море огня». «Не драматизируй», — ответил я, хлопая его по плечу. «Это звучит как клише из старых сериалов». Я вышел из кабинета. В резиденции Масата царил беспорядок, так что никто не помешал мне выйти через главный вход и направиться к парковке. Без сучка и задоринки я прибыл на парковку, завел машину и посмотрел на время на приборной панели. Был почти час ночи. Боясь, что у меня не хватит времени заняться с Тацука интимными вещами, яростно нажал на акселератор и рванул к центру города, как ракета. Когда я пришел в бар, изнутри все еще доносились голоса людей. На барной улице всегда весело и шумно, и можно наслаждаться чашкой саке до самого рассвета. Я позвал бармена, который счастливо захихикал, а затем поспешил в задний коридор. По пути все телохранители почтительно приветствовали меня. Хотя я никогда не говорил об этом, все уже знали, что я спас жизнь их хозяйки, хоть и выгляжу как обычный человек. Я толкнул красивую дверь в комнату Тацука, но ее там не было. В комнате горела лишь лампа на столике, создавая сумеречное освещение. Повернув голову, я заметил соблазнительную фигуру у бассейна снаружи. Края бассейна Тацука был выложен большими плитками. В тот момент Тацука сидела на одном из них в белой хлопковой ночной рубашке. Пара ее белоснежных, безупречных ног, отражавшихся в воде, создавали рябь на поверхности, озаренной звездным светом. В тихом дворике покачивались цветы магнолий на ветвях, наполняя воздух приятным ароматом. Среди облаков появился полумесяц, бросивший лунный свет на миловидное лицо Тацука. Услышав звук открывающейся двери, Тацука медленно повернула голову. Она не стала говорить, а только мирно улыбнулась мне. «Эта женщина всегда дарит мне тепло и уют на духовном уровне. Сегодня я, наконец, осознал, что не могу без нее». Я снял носки и брюки, медленно подошел к Тацука, сел на плитку рядом с ней, опустил ноги в прохладную воду и глубоко вздохнул. Все мое тело расслабилось. Только тогда Тацука заговорила со слегка озорной улыбкой. «Если бы ты еще чуть-чуть задержался, я бы пошла спать. Если бы ты уснула, я бы все равно разбудил тебя». Я обнял ее за округлые плечи, позволив ей удобно опереться на мою грудь. Она кокетливо надула губки, когда я потерся о мягкую плоть ее груди. «Ты такой тиран», — подмигнула Тацука, — «что даже не дал бы мне поспать. Посмотрим, кто кому не даст поспать». Нежно поцеловал я ароматные волосы Тацука. От них исходил потрясающий запах, и я с улыбкой спросил: «Ты сменила парфюм? Кто брызгает духами на голову?» Выпрямилась Тацука и закатила глаза. «Тебе нравится, когда аромат моего тела смешивается с шампунем?» Я неопределенно улыбнулся. «Да, мне это нравится, но ты ошибаешься. Ты уже не юная леди». Ее лицо слегка порозовело. «Тогда кто я?» «Ты молодая замужняя женщина». «Молодая замужняя женщина, которая не замужем». Игриво моргнула она. Я потерял дар речи. Это была моя вещь, о которой сложно говорить. «Тацука, милая, давай сменим тему. Посмотри на свое лицо», — усмехнулась она. Я просто подшучиваю над тобой, но это ты заставил меня ждать почти 4 часа. Я мрачно ответил: дорогая Тацука, я пошел из дома к Масата, а потом сразу к тебе. Я не заезжал домой, чтобы быть быстрее. И каков результат? Спросила она непринужденно, словно убийство босса мафии было пустяком. Я коротко изложил события и добавил: в итоге, силы Маста теперь под контролем Чикахару. Свяжись с ним и обсуди дальнейшие шаги. Тацука кивнула без удивления. Не ожидала, что Чикахару окажется умным. Раньше он просто следовал за Масата. Ошиблась в нем. Он не слишком умен, иначе не выбрал бы Масата своим боссом. Согласился я. Тацука вздохнула с раскаянием. Как бы глуп он ни был, я глупее. Я позволила себе быть любовницей, ждать тебя до ночи. Видя ее жалобное выражение лица, я почувствовал вспышку огня внутри себя. Обняв ее тонкую талию, я поцеловал ее в лицо и улыбнулся. Тацука, ты такая обольстительная. Не боишься, что твой муж сойдет с ума? Какой муж, сумасшедший? Прошептала она, ее дыхание пахло орхидеями. Я улыбнулся и внезапно рванул ее к себе. Мы оказались в бассейне. Наши тела прижались друг к другу, и мы обменялись страстным поцелуем. Вода плескалась вокруг нас. Тацука, давай здесь. Не надо. Что? Ладно. Здесь классно. Я сказала. Знаю, ты этого хочешь. Не нужно повторять. Хе-хе. Мм. Когда первые лучи рассвета проникли в просторную спальню Тацука, я встал с кровати в отличном настроении, оделся и приготовился уходить. Тацука, сонно щурясь, недовольно надула губы. Она выглядела совершенно обычной девушкой, лишенной харизмы, которой должен обладать босс преступного мира. С раскаянием она сказала: «Я же говорила тебе вчера, не делай этого в воде, теперь у меня там полно воды. Дорогая Тацука, у тебя нет ни малейшего представления о медицине, там не может быть полно воды. Мне все равно, у тебя нет совести», сказала она и бросила в меня подушкой. Я рассмеялся. «Все нормально, когда будешь больше практиковаться, научишься справляться с этим». Тацука казалась ошеломленной и не знала, смеяться ей или плакать. «Не понимаю, как я могла влюбиться в такого хулигана, как ты, у которого нет фильтра во рту». После короткого обмена шутками я вспомнил, что мне нужно вернуться домой, переодеться и идти на работу. Погладив ее упругую задницу, я поспешно покинул бар. Всего за одну ночь произошло столько всего, чего не было у Синдзира за всю жизнь. Будни на работе проходили как обычно. В тот момент, когда мы говорили с менеджером Хайта, атмосфера стала напряженной, и я быстро сменил тему. «На самом деле, я хотел бы изменить импорт из Тайваня», — сказал я. Я объяснил, что ищу способ изменить импорт товаров из Тайваня в страны ASEAN. Проблема заключается в количестве дефектов. Какими бы дешевыми ни были детали, они принесут больше убытков компании, если процент дефектов будет высоким, заметил я. Менеджер Хайта кивнул в ответ на мое замечание. Вы правы. Хотя Китай и страны Юго-Восточной Азии значительно продвинулись в технологическом плане, им все еще есть куда расти. Особенно это касается стран Юго-Восточной Азии. Их промышленные товары все еще низкого качества. И я был согласен с ним. Мебель, в том числе стулья, выглядела простой, но состояла из множества деталей. Любые детали, даже незначительные, делали мебель некачественной. Например, были основные части, такие как рама, и мелкие, такие как болты и шурупы. Экономия за счет снижения цены на детали могла испортить детали в целом. Менеджер продолжил свою речь. «Я не хочу сказать, что технологии в странах Юго-Восточной Азии совсем плохи. Местные компании, принадлежащие иностранцам, улучшили качество своих деталей за счет передачи технологий», сказал Хайта. «Можете ли вы назвать какие-либо иностранные компании, производящие детали для офисных кресел?» спросил я. «Я знаю одну, которая производит колесики. Ее президент – японец, и он начал свою деятельность более 10 лет назад. Он переехал во Вьетнам, где рабочая сила дешевле. Значит, он привез во Вьетнам технологии из Японии, верно?» «Да, и в первые дни его компания добилась огромного успеха», – ответил Хайта. «Я был в восторге от этой информации. Если компания сочетает японские технологии и дешевую рабочую силу Вьетнама, это очень конкурентоспособное предприятие». Но Хайта выглядел не слишком довольным. Однако он был слишком амбициозен и, похоже, сейчас переживает трудные времена. Возможно, его компания на грани дефолта по долгам. Кризис дефолта? Почему? Я думал, что у такой компании не может быть проблем с дефолтом. Ну, он вложил слишком много средств, что пошатнуло конкурентные преимущества компании. Его продукция стала дороже, чем у других, а ее качество ниже, чем у аналогов из других стран. Будь то цена или качество, он должен был обеспечить себе конкурентное преимущество, но потерял оба. Вы знаете, каково качество их продукции? Спросил я. Точно не знаю. Это лучшие качества во Вьетнаме, но хуже, чем в Японии. В любом случае, президент компании – человек с хорошим характером. Помимо цены и технологий, он не относится к тем бизнесменам, которые обманывают людей своими продуктами. После разговора, я продолжал думать о фабрике колесиков во Вьетнаме. Fujiwar International импортировала их из Тайваня, который обеспечивал самое высокое соотношение цены и качества среди зарубежных запчастей. Их качество ниже стандарта. Если компания сможет соответствовать стандартам качества, она идеально подойдет для нашей компании. Чтобы убедиться в качестве, мне придется лично посетить компанию во Вьетнаме. Интересно, смогут ли менеджер или директор отправить меня туда в командировку? Глава 13. Испытание кабинки антистресс. На следующее утро, едва я проснулся, в дверь постучали. Я поднялся с постели и, оставшись в одних трусах, пошел открывать. На пороге стояла Линака, моя новоиспеченная фиктивная супруга. Заметив мое мускулистое тело, она слегка покраснела, но быстро взяла себя в руки. «Поторопись и оденься, у меня мало времени». Я почесал затылок. «Линака Тян, почему такая спешка с получением свидетельства о браке? Можно я сначала приму душ и позавтракаю?» «Нет, у меня встреча в 10. Не забудь взять с собой банковскую книжку и удостоверение личности», ответила она тоном, не терпящим возражений. «Только учти, мне еще нужно успеть на работу», предупредил я, натягивая одежду. «Это займет 5 минут», успокоила она. Я надел рубашку и брюки, затем пошел за Линака вниз, где мы сели в ее красной Бентли. Только теперь я заметил, что она была одета в строгий офисный костюм. Бежевый наряд, явно сшитый на заказ, подчеркивал ее изящные формы и интеллектуальное обаяние. Она выглядела так, что могла бы пленить любого мужчину. Линака, хоть и старалась смотреть вперед, не могла ни украдкой бросать на меня взгляды. В костюме я, видимо, произвел на нее впечатление. Ее сердце забилось быстрее, хотя ей было стыдно в этом признаться. Я выглядел гораздо эффектнее, чем богатые наследники, с которыми она привыкла общаться. Мы быстро добрались до администрации, сделав по пути цветную фотографию. Выйдя из машины, Линака на мгновение замялась, но потом стиснула зубы и взяла меня за руку, изображая счастливую невесту. Я не удержался от смеха. «Вот это профессионализм, дорогая, не смейся, веди себя прилично, мы же подписали контракт», сердито прошептала она. Я вздохнул и позволил Линака крепко держать меня за руки. Иногда ее рука касалась моей, и я не видел в этом ничего плохого. Линака, кажется, тоже это заметила, но лишь стиснула зубы от злости и терпела. Ведь нас ждало еще много подобных моментов, и ей нужно было смириться с моими маленькими шалостями. Мы вошли в главное здание администрации, и все взгляды устремились на нас, идеальную пару. Я был невозмутим и спокоен, а Линака, с ее природной красотой, была настолько прекрасна, что рыбы ныряли глубже, а птицы забывали, как летать. В глазах окружающих мы выглядели парой, созданной на небесах. Сотрудник администрации быстро проверил наши документы, улыбаясь и поздравляя нас. «Поздравляю вас, вот ваше свидетельство о браке. Вы действительно замечательная пара, и впереди вас ждет долгая и счастливая жизнь вместе». Линака держала меня за запястье, ее лицо пылало от пристальных взглядов окружающих. Получив свидетельство о браке, она казалась будто во сне, настолько это было невероятно. Я внезапно повернулся к Линака и злобно улыбнулся. «Что такое, жена? Неужели ты уже начала жалеть о нашем браке? Ведь это ты меня сюда притащила. Ты думаешь, я хотела выйти за тебя замуж?» — тихо ответила она с горечью в голосе. «Но раз уж я, Линака, решила, то отступать не собираюсь. Просто будь паинькой и помогай мне в течение этих 3 лет. Не создавай проблем». Выйдя из администрации, Линака отпустила мою руку и холодно сказала: «Мне нужно на встречу, можешь идти на работу». «На работу? Неужели ты хочешь, чтобы я шел пешком?» — возмущенно спросил я. «Моя жена, оказывается, действительно высокого полета. Только что поженились, а она уже хочет, чтобы я шел десятки километров пешком. Линока достала из сумочки визитку и протянула мне. На карточке был написан адрес. Сакура Комидори 89. Поскольку мы теперь женаты, нам нужно жить вместе. Иначе мы не сможем обманывать других. Так что переезжай ко мне и поскорее съезжай из своей дыры, сказала она и, даже не оглянувшись, села в машину и уехала. Я рассмеялся, но это был скорее смех сквозь слезы, и пробормотал. Видимо, мне все же придется идти пешком. Сейчас я был на другом конце города, а мой офис находился на противоположной окраине Токио. Так как у меня не было машины, то я спустился в метро. Как и следовало ожидать, народу там было много, что в общем-то типично для японского мегаполиса. Здесь же были и служащие в форменной одежде, которые запихивали пассажиров в вагоны, как кильку в банку. Наконец-то оказавшись внутри вагона, я сумел найти место, вытереть вспотевший лоб и осмотреться. Но в этом вагоне тоже не нашлось ничего интересного. Масса людей, особенно мужчин, в мятых костюмах и галстуках, тоскливые взгляды из-под полузакрытых век. Каждый пытался урвать кусочек сна, пока есть время для этого. В вагоне было очень тесно, и такие час-пики особенно любили всякие извращенцы, которые прижимались и терлись об стоящих женщин. Возможно, женщины, крепко зажатые со всех сторон, даже не возражали. Главное, чтобы им не мешали спать, а остальное пустяки. Я знал, куда мне ехать, и просто попытался расслабиться. Кажется, я даже задремал. По-видимому, это помогло, потому что, когда я открыл глаза, выяснилось, ехать мне совсем недалеко. Нужно было выйти на станции Сайтама. Народу в вагоне стало уже заметно меньше, поскольку большинство едущих с окраин вышли в центре. И тут мой взгляд упал на знакомую фигурки девушки напротив. Японская школьница, одна из тех юных красавиц, которых японская пресса называет «тихие богини». Обычно такие подрабатывают тем, что продают ношеные трусы для богатых мужиков. Как только я заметил ее, я тут же узнал в ней Чидзука, та самая соседка, которой я оплатил стипендию для обучения в академии. Сейчас она выглядела более счастливой и привлекала своим видом. Рядом с ней было еще несколько пассажиров, но они были полностью поглощены разговором и даже внимания не обратили на ее появление. Я сделал вид, словно просто дремлю, а сам из-под тишка за ней наблюдал. Я не стал заговаривать с ней, мне просто было приятно видеть, что я смог устроить чью-то судьбу. Кажется, она узнала меня и улыбнулась. Если это и было притворством, она проделала это просто гениально. Не думаю, что подруга рассказала ей о моей благотворительности. Во всяком случае, я не собирался строить с ней какие-то отношения, учитывая, что она еще была несовершеннолетняя. Но все же я какое-то время следил за выражением ее лица, затем мои глаза закрылись. Поезд быстро приближался к станции. Выйдя из вагона, я поспешил к офису. «Менеджер, у меня есть предложение по снижению затрат», — сказал я, когда рабочий день уже был в разгаре. Детали вчерашнего разговора еще были свежи в его памяти. Его лицо засияло, когда я это сказал. На самом деле, Fujiwara International сейчас вела войну за снижение затрат. Каждая команда была одержима идеей сокращения расходов, и идей было множество. Тем не менее, наша команда по закупкам показывала лучшие результаты, благодаря моей непревзойденной преданности. И вот теперь я выдвигал очередную идею. Что это за предложение? Просто скажи, как насчет смены текущего зарубежного поставщика сырья? Где, если найдем фирму с конкурентоспособной технологией в странах ASEAN, то сможем рассчитывать на множество преимуществ при низкой цене и таможенных пошлинах? Я уверенно высказал свое предложение. Однако менеджер, казалось, думал о негативных последствиях, когда я упомянул ASEAN. Он опустил плечи и сказал: «Я думал, это будет что-то более впечатляющее. Мы не можем этого сделать из-за высокого процента брака. Наша компания может обанкротиться из-за отзывов продукции, пока мы одержимы снижением затрат. Неужели мы не можем найти фирму с низким уровнем брака? Ты знаешь такую фирму? Я слышал об одной компании с очень конкурентоспособной технологией. Кто знает, если процент брака будет ниже, чем мы ожидали, мы можем существенно сократить производственные расходы. Правда, где она находится? На Филиппинах. Правда, я не знаю ее название». Менеджер что-то обдумывал. Его привлекла идея, ведь Филиппины славятся умелыми рабочими. Как я сказал, там можно было получить дешевое и качественное сырье. Проблема заключалась в стоимости. Нужно было отправить кого-то на Филиппины в командировку, чтобы все проверить. Если поездка не будет результативной и не компенсирует командировочные расходы, то могут пойти пересуды среди команды. Фактически, нечто подобное произошло 2 года назад. Тогда Fujiwara International заменила некачественные детали на дешевые импортные аналоги для снижения затрат. В процессе некоторые сотрудники ездили в Китай, Тайвань и Индонезию. В итоге они нашли фирмы, производящие дешевые, но качественные запчасти на Тайване. Но командировочные расходы были слишком большими. Участники тех поездок были под пристальным вниманием коллег и менеджеров. Если бы меня отправили за границу, кто-то мог быть недоволен в команде. Он наслаждается зарубежной поездкой за счет компании. Менеджер посмотрел на помощника Дзюн. Что вы думаете, господин Дзюн? Дзюн решительно заявил, будто моя идея не стоила даже обсуждения. Я думаю, нам лучше держаться от этого подальше, если мы не уверены на 100%. Наши коллеги и так считают, что мы просто используем компанию для своих удовольствий. Ты прав, Синдзира. Какова вероятность успеха? Ты уверен, что сможешь поехать в командировку и найти хорошие дешевые запчасти? Боюсь, не смогу ответить, пока не побываю там. Менеджер покачал головой и добавил, закупать запчасти из-за границы слишком дорого. Я не могу позволить тебе отправиться в эту командировку без уверенности. Просто найди больше данных. Если я буду уверен, я дам тебе зеленый свет. Я почувствовал, что это стоит внимание. Расходы компании могут составить от 2 до 3 миллионов. Но если моя поездка будет успешной, это поможет сэкономить десятки или даже сотни миллионов йен. Я решил, что стоит попробовать. И вдруг меня осенило. Оглянувшись на менеджера, я спросил, могу ли я поехать туда за свой счет? За свой счет? Глаза менеджера широко раскрылись. Мне не нравятся заграничные поездки, но я бы хотел считать это личной поездкой и отправиться на Филиппины. Менеджер задумался, а затем встал со своего места. Хорошо, пойдем вместе в офис директора. Менеджера очень вдохновило мое предложение, и он уверенно представил его директору Кацумата. После того, как менеджер закончил свой доклад, Кацумата посмотрел на меня и спросил, «Вы хотите проверить импортного поставщика за свой счет?» «Да, господин директор, не стоит использовать средства компании с низким шансом на успех». Для директора это было неожиданно. Я был первым сотрудником, который предложил отправиться в деловую поездку за свой счет. У Кацумата не было причин отказывать. Напротив, это показало мою мотивацию. Директор мог бы помочь с финансами, но для компании важнее результат. Он думал о двух целях. Понял. Просто действуй. Если у тебя получится, я возмещу твои расходы в двойном размере. Когда ты собираешься на Филиппины? Спросил менеджер. Я ответил благоразумно. Ну, если я поеду, то хотел бы найти и другие фирмы по производству запчастей. Так что мне нужно больше информации перед отъездом. Хорошая идея. Сообщи мне, когда будешь готов. Да, Хайта-сан. После работы я решил проверить адрес, который мне дала моя жена Лина Катян. Это был коттеджный поселок. Вся территория была застроена роскошными виллами. Они находились на расстоянии примерно 0,5 км друг от друга и были окружены чистой водой и пышной зеленью. Когда охранники увидели меня, они заподозрили, что здесь делает такой простой человек. Однако, увидев мою одежду от известных западных брендов, они решили не задерживать меня. Войдя в коттеджный поселок, я прошел еще 2 км, прежде чем добрался до блока 89. Эта вилла занимала более 400 квадратных метров, не считая огромного бассейна и просторного гаража. В саду был сакити, что означало «украшенная камнями территория», и это указывало на то, что это место стоит дорого. Я позвонил в дверь, и вскоре она открылась. На пороге стояла дама средних лет в домашней одежде и фартуке. Ее лицо имело легкие признаки старения, но она выглядела очень ухоженной, несмотря на свой возраст. Увидев меня, она радостно воскликнула. «Вы, должно быть, молодой господин. Госпожа Линака сказала, что вы придете сегодня. Пожалуйста, входите». Увидев, что дама не интересуется моим прошлым, я немного расслабился и, войдя в дом, улыбнулся. «Старшая сестра, как мне обращаться к вам? Меня зовут Ваками», — ответила она с улыбкой. «Я наблюдала, как росла госпожа, так что вам будет уместнее называть меня тетушкой. Ваками совсем не старая. На улице вы могли бы покорить сердца многих мужчин», — искренне сказал я. Естественно, ей понравились комплименты, и, еще больше развеселившись, Ваками усадила меня и радостно сказала, «Молодой господин, отдохните немного, Я скоро закончу на кухне, и мы пообедаем. Жаль, что госпожа на встрече и не может вернуться домой. Вакаме, вы и Линакая единственные, кто здесь живет? Спросил я, осматривая виллу. Вилла была трехэтажной, с современной электроникой, диванами из белой кожи, черным мраморным полом, мебелью из красного дерева и картинами известных художников. Несколько цветущих орхидей на окнах придавали месту простую, но элегантную атмосферу. Оглядываясь на большие комнаты на втором и третьем этажах, я почувствовал величие пространства. Вакаме вздохнула. Да, когда в доме только мы двое, он кажется пустым. Госпожа так занята, что весь день ее нет дома, и я остаюсь одна. Но теперь, когда вы здесь, наш дом наконец обретет мужчину, и все будет правильно. Увидев ее довольное лицо, я с любопытством спросил. Вакаме, вам не кажется странным, что Линака вдруг решила выйти за меня замуж? Она рассмеялась. Молодой господин, я видела, как она росла. У нее никогда не было парня, хотя многие пытались завоевать ее сердце. Но она выбрала вас. Это значит, что вы особенный. Госпожа такая умная, я доверяю ее суждениям, так что беспокоиться ни о чем. Я понимающе кивнул, но в душе эхом отозвалось. Вакаме, возможно, никогда бы не догадалась, что мой брак с Линака был просто контрактом. После роскошного обеда я удовлетворенно отрыгнул, потер свой круглый живот и со смехом сказал: «У Вакаме потрясающая кухня, намного вкуснее, чем в ресторанах». Вакаме радостно ответила: «Правда? Тогда молодому господину придется чаще есть дома. Госпожа часто задерживается на работе, еда приготовлена, а есть некому. Жалко выбрасывать. Эта девчонка выбрасывает такие деликатесы, не обращайте на нее внимания. Вакаме, в будущем просто готовьте для меня». Вакаме, понимая шутку, радостно кивнула. Закончив уборку, она сняла фартук и сказала: «Молодой господин, позвольте проводить вас в вашу комнату. Если вам что-то понадобится, скажите, я куплю». В мою комнату? На мгновение я растерялся, а затем вспомнил, что мы с Линака договорились спать раздельно. Вакаме повела меня вперед. «Госпожа тщательно выбирала комнату для вас. Она знает, что вы привыкли спать один, поэтому подготовила большую комнату и даже купила вам одежду. Правда? Ну что ж, Линака заботливая». Потерев нос, я сам почувствовал фальшь в своих словах. «Конечно», — радостно продолжила Вакаме, — «я никогда не видела, чтобы госпожа так заботилась о мужчине. Она также сказала, что вы заняты работой. Я лишь покачал головой, обдумывая ситуацию. Выходит, что эта девчонка давно все продумала». Войдя в комнату, я был поражен ее размерами. Она была больше, чем вся моя квартира. Огромные окна с белыми занавесками, большая кровать, 42-дюймовый телевизор, компьютер, настольная лампа и блестящий паркетный пол. У стены стояли два огромных встроенных шкафа, заполненных новой одеждой, галстуками и кожаной обувью. Я рассмеялся про себя. Похоже, я сорвал куш. На следующее утро я должен был получить в офисе все необходимые рекомендации перед отправкой в командировку. Поэтому я не работал, а ждал, когда директор даст разрешение на выезд. Я немного нервничал перед вылетом, потому что вся эта идея была придумана мной. Успех дела зависел только от моей способности быстро соображать. Я уже представлял все возможные трудности, которые могут возникнуть передо мной. От волнения мне захотелось в туалет, как это обычно бывает. Не допив свой чай, я встал и вышел в коридор. Я уже много раз ходил по этому коридору мимо других отделов, поэтому собирался быстро сходить и вернуться. Пройдя весь коридор и свернув налево, я уже собирался начать подъем по лестнице, как сзади меня обогнала сотрудница и обернулась на меня. Она явно была заинтересована мной, хотя я никогда прежде ее не видел. Она точно не из нашего отдела или новенькая. Пристально посмотрев на меня, она улыбнулась и стала подниматься передо мной, призывно виляя бедрами. Эта лестница вела только к туалетам, поэтому она определенно шла туда. Не обратив на это внимания, я медленно поднялся наверх. Поднявшись на этаж и взявшись за ручку двери туалета, я заметил, как она снова обернулась и как-то хитро отвела глаза. Затем она зашла в соседний отдел с кабинками для женщин. Оглянувшись по сторонам и не придав этому значения, я открыл дверь и вошел в мужской. В туалете было чисто и прохладно. Все кабинки были свободны, и я, чувствуя себя абсолютно непринужденно, подошел к писсуару. Закончив свои дела, я только собрался пойти и помыть руки, как услышал легкий стук. Это были короткие быстрые удары, явно не мужские. Они исходили со стороны кабинки, которую Атару называл антистресс-кабинкой, той самой, где на уровне пояса в стене проделано отверстие в женский туалет. Не успел я осознать эту странность, как снова раздался стук. На этот раз он был громче, кто-то определенно требовал внимания. Но кто это мог быть, если только не та женщина, которая зашла передо мною в соседний женский? Мне стало интересно, и я, глубоко вздохнув, повернулся к кабинке. Глава 14. Командировка на Филиппины. Подойдя к кабинке и открыв дверь, я зашел внутрь. От осознания того, для чего предназначена эта кабинка, я почувствовал возбуждение. Атару говорил, что если мужчина понравится женщине, то она может пригласить его в кабинку. А это значило, эта женщина знала, зачем она здесь. А раз знала, то почему бы и нет? Совершенно ясно, все это так и происходит. Я улыбнулся, представив себе эту картину, и от этого у меня в штанах зашевелилось. Это приятное предвкушение усилилось, когда из-за стены донеслось «ММА», после чего какая-то невнятная фраза. Похоже, женщина за стеной совсем потеряла голову. Слегка улыбнувшись, чтобы не спугнуть удачу, я шагнул к стене и вытащил своего дракона. Он был напряжен и готов к действию. Я осторожно просунул его внутрь отверстия и застыл в предвкушении. Пару секунд ничего не происходило, и первым я ощутил разгоряченное дыхание, отчего у меня замерло сердце. Легкий ток прошел по всей длине, когда голову дракона коснулось что-то мягкое, теплое и влажное. Что-то глубоко внутри меня задрожало, я возбудился настолько, насколько не мог раньше. Изо всех сил сдерживаясь, попытался не застонать, когда я оказался весь погружен в теплое и влажное. Все происходило с такой страстью, с таким неистовством, которого я не испытывал никогда в жизни. Извиваясь и делая резкие движения, я глубоко проникал во влажную горячую глубину. Волнительная сладость, которую я не мог долго выдержать. Вскоре эта мука достигла апогея. Дрожь пробила меня с головы до ног, пальцы ног скрючило, лицо исказило гримаса, мышцы непроизвольно напряглись. Время словно остановилось. Горячая и влажная плоть доводила меня до крайнего предела. Я изо всех сил сдерживал стон, который разрывал меня изнутри. Я вжался в стену и сжал кулаки. Уже не сдерживаясь, запрокинул голову назад, полный невыносимого желания закончить пытку. Я тяжело и громко дышал, потеряв всякую способность соображать. И, наконец, полминуты окончательного и бесповоротного экстаза сотрясли меня всего. Это было настолько сильным, вызвав такую бурю эмоций, каких я не ощущал никогда. Когда все закончилось, стало трудно стоять на ногах, казалось, силы меня покинули. Женщина наконец-то прекратила терзать дракона, дав ему свободно обмякнуть. Еще десяток секунд я стоял с закрытыми глазами, приходя в себя. В коридоре послышался звук открываемой двери и цокот удаляющихся каблуков. Потрясенный от произошедшего, и стараясь не шуметь, я вышел из кабинки. Меня переполняла невероятная легкость и эйфория. Возвращаясь назад и на ходу вытираясь бумажным полотенцем, думал о том, как мало мужчине нужно для счастья. Когда спустился по лестнице и прошел по коридору, я так и не смог понять, из какого отдела была эта прекрасная незнакомка. Когда вернулся в свой отдел, менеджер Хайта уже ждал меня со всеми командировочными документами. Попрощавшись с коллегами, я вызвал такси и отправился в аэропорт. Как только я вышел из аэропорта на Филиппинах, то сразу увидел большой лист бумаги с японскими иероглифами Синдзира. Передо мной стоял мужчина, который выглядел старше своих лет. Это был невысокий, на вид упрямый человек, соответствующий описанию. Я подошел к нему и сказал: «Здравствуйте, я Синдзира Накамура из отдела закупок Fujiwara International. Вы, должно быть, Нацуа, верно?» «Да, это я. Спасибо, что проделали такой долгий путь», — ответил он с искренней теплотой. Хотя Нацуа был старше меня более чем на 30 лет, он проявлял ко мне дружелюбие. Я сказал: «Не стоит, господин Нацуа, мне всего 28 лет. Пожалуйста, относитесь ко мне, как к своему племяннику». Нацуа не прекратил своего почтительного отношения, стараясь быть еще более любезным. «Поскольку уже поздно, сначала отдохните, а завтра посмотрите мою фабрику», — предложил он. Я посмотрел на часы, было далеко за полдень. Я не знал, насколько далеко его фирма от аэропорта, но его слова о позднем времени казались странными. На мой озадаченный взгляд Нацуа поправил воротник и сказал: «Раз уж вы приехали на Филиппины, стоит познакомиться с местной культурой. И филиппинские девушки обожают белых мужчин. Он отвел меня в элитный бар. Я был очень разочарован. Если Нацуэ так обращался со мной, казалось, что качество его деталей даже не стоило проверки. Я сказал серьезным тоном: «Но сейчас я очень разочарован. Я слышал, что у вашей компании финансовые проблемы, но вы тратите деньги на бары». «Нет, это не то, что я». «Достаточно. Раз уж я здесь, пойдемте сразу на вашу фабрику». Нацуэ нервничал из-за моего ледяного тона и повел меня с подчеркнутой покорностью. Его плечи были напряжены. На дорогу до фабрики ушло около 2 часов, хоть она и была недалеко. Из-за пробок наша машина несколько раз останавливалась. Нацуэ, за рулем, постоянно изучал мое лицо, так что чуть не попал в аварию. Потом он осторожно заговорил: «Извините, здесь сложилась определенная культура, и я хотел вас с ней познакомить. На самом деле, почти невозможно заключить контракт, не пригласив потенциальных партнеров в такие места. Я прекрасно понимал, что угощение клиентов – обычная практика в Японии, а на Филиппинах, возможно, даже более распространенная. Однако я прямо сказал: по крайней мере, мне это не нравится. Поэтому никогда не предлагай мне подобные угощения». «Конечно, нет. Зачем мне самому этого хотеть? Но поскольку этого хотели другие, у меня не было выбора». «Я рад, что вы так думаете». Он улыбнулся ярко, но я не почувствовал в его улыбке искренности. Мне показалось, что его улыбка была фальшивой, скрывая его настоящую сущность. Возможно, это было связано с моим предубеждением в Нацуэ. Как только я разочаровался в Нацуэ, я начал воспринимать его поведение как неискреннее. Но мне нужно было оставаться спокойным, потому что моей целью был товар, произведенный на фабрике Нацуэ, а не сам человек. «Это моя фабрика», — сказал он. Название компании было красиво выгравировано на табличке у входа. Я достал свой цифровой фотоаппарат и спросил: «Можно сделать снимок?» «Конечно, можно фотографировать все, кроме исследовательской комнаты», — ответил он. Я начал щелкать затвором, решив запечатлеть все, что попадалось мне на глаза. Фабрика оказалась больше, чем я ожидал. Пустое пространство в центре было достаточно большим, чтобы его можно было использовать как футбольное поле. На нем стояли 1 маленькое и 4 больших здания. Похоже, что Нацуэ значительно увеличил размеры фабрики после успеха на начальных этапах. Сотрудников было немного, всего менее 50 рабочих, что означало, что фабрика практически простаивала. «Кажется, фабрика больше, чем я ожидал», — заметил я. «Раньше она работала на полную мощность», — ответил он. «Здесь все чисто», — сказал я. «Фактор номер один, определяющий качество продукции, — это чистота. Даже если у вас есть мастерство, вы не сможете производить качественную продукцию, если фабрика грязная». «Могу я посмотреть продукцию?» — спросил я. Нацуэ отвел меня на склад продукции. Даже склад был убран, все выглядело так, как будто его убирали перед моим визитом. Там были разные типы колес, и я заметил несколько для стульев. «У них хороший дизайн», — выразил я свое мнение. По крайней мере, между продукцией Японии и Тайваня была небольшая разница. Качество лучшее, что есть на Филиппинах. Проблема в обшивке и раме. «Чего не хватает, так это их долговечности», — сказал Нацуэ. «Обычно производители склонны преувеличивать качество своей продукции, но Нацуэ, наоборот, начал указывать на проблемы своей продукции. Однако я не смог найти конкретной проблемы. Я с силой покрутил колесо туда-сюда, а затем бросил его на пол, чтобы проверить прочность. Но оно оказалось очень упругим». На это Нацуэ ухмыльнулся. «Вы не можете проверить прочность таким образом. Это может показать только сложное испытательное оборудование», — сказал он. «У вас есть испытательная комната?» — спросил я. «Конечно, есть. Позвольте показать», — уверенно сказал Нацу, как будто гордясь своей испытательной комнатой. С радостным ожиданием я пошел за ним в испытательный зал. Когда я вошел, мои глаза широко раскрылись. Я думал, что в комнате будет всего пара тестовых устройств, но там было полное оборудование. Я привез все это из Японии. Покупал одно за другим на обанкротившихся фабриках, сказал Нацуэ. Мои ожидания были очень высокими, потому что качество деталей не могло быть плохим с таким испытательным оборудованием. «Почему же при таком хорошем оборудовании качество все еще низкое?» — спросил я. «Потому что здесь нет квалифицированного персонала. Хотя это кажется пустяком, «Для этого требуется большое мастерство», — ответил Нацуа. «Неужели на Филиппинах нет таких квалифицированных рабочих?» — спросил я. «Нет, в Японии много умелых людей, чьи фабрики обанкротились. Если мы сможем привести их, мы достигнем качества тайваньских продуктов», — сказал Нацуа, жалуясь. «Тем не менее, как отметил Нацуа, в Японии было много квалифицированных и амбициозных мужчин, которые остались без работы, поскольку не могли найти подходящих вакансий. При благоприятных условиях некоторые из них могли бы приехать на Филиппины. Почему бы тебе не пригласить их сюда?» – спросил я Нацуа. «Кто приедет сюда? Разве вы не знаете, что многие люди из Японии никогда не согласятся работать на грязных, сложных и опасных рабочих местах?» Если подумать, Нацуа был прав. Хотя условия труда в Японии были не так уж плохи, на Филиппинах ситуация была значительно хуже. Одной из проблем была жаркая погода, но также досаждали раи комаров. Что еще хуже, язык и еда были другими. Без гарантии хорошей зарплаты очень немногие согласятся приехать сюда работать. Я подумал, что мне нужно будет проверить это, когда я вернусь в Японию. Я показал Нацуа структурную схему стула, используемого в нашей компании на тот момент. Было представлено 6 типов стульев, включая последнюю модель. Это колеса, используемые для стульев нашего производства. Предполагая, что вы соответствуете стандарту качества и заключаете с нами контракт, насколько вы можете скорректировать цену. Когда Нацуа изучал схему, на его лице появилась глубокая морщина, и он сказал: «Не так-то просто рассчитать цену за единицу продукции. Сначала нам нужно разобраться с учетом затрат. Могу я отправить вам электронное письмо, когда получу результат?» «Конечно. Поскольку мне нужно составить отчет о поездке, не могли бы вы подготовить его немного быстрее?» «Конечно. Если вы разместите заказ на достаточное количество деталей, я смогу даже привести несколько квалифицированных специалистов из Японии и скорректировать качество и цену по вашему запросу. Поэтому, пожалуйста, дайте нам положительную рекомендацию. Похоже, ваши продукты лучше, чем я ожидал. Я скажу о вас что-нибудь положительное, но если вы пришлете нам несколько образцов, наше руководство сможет их оценить. Спасибо, большое спасибо». Сопровождаемый Нацуа, я осмотрел другие фабрики запчастей и обнаружил, что продукция была лучше, чем я предполагал. Однако проблема была в колесах. Основной проблемой была нехватка квалифицированных специалистов, а не денег или оборудования. «Тогда ладно, пожалуйста, соберите образцы и пришлите их нам в Fujiwara International». «Подойдет», — согласился Нацуа. Завершив свою деловую поездку на Филиппины, я вернулся в Японию. Вылет был в пятницу, а обратный рейс приземлился во вторник утром в международном аэропорту. Быстро приняв душ, я отправился прямо в офис, куда прибыл незадолго до обеда. Когда я вошел, менеджер сразу меня приветствовал. «О, Сингзира, как прошла поездка? Продукты оказались лучше, чем я ожидал. Думаю, мы можем заменить ими тайваньский импорт. Я попросил их прислать образцы для проверки качества здесь.